«Это, что, можно пластинку сделать?» – спросил Кавагоэ. «Можно. Вот смотри». Я подошел к железному двустворчатому шкафу и распахнул его. Музыкантам открылась волшебная для них картина. В левом отделении шкафа стояли в специальных пазах виниловые болванки, упакованные в полиэтилен, а рядом уже нарезанные мной пластинки. Я сделал пробную партию из 10 штук битловского репертуара моего первого состава, им на память, и даже конверты заготовил, правда пока без рисунка. Вот нарезал пробную партию битловского репертуара моего первого состава. Мы играли его тут на танцах. Послушаем. Все, кто втиснулся в каморку, кивнули. Я взял один диск и мы вышли в студию. На бывшей сцене имелся и рекордер. Я включил его и положил на него диск. Послышался характерный потрескивавший звук в колонках, а потом зазвучала «Hard Dice Nicht» и другие композиции. После прослушивания первой стороны, я спросил, «Как вам запись?» «Это кто играл?» – спросил Кавагоэ. «Я с ребятами». «А пел?» «Я с ребятами». Там расклад на три голоса один в один, обернувшись к зрителям, сказал Кавагоэ. «Охренеть! Хорошая запись!» – перебил его Троицкий. «Разрешение есть?» «У меня есть не разрешение, а постановление Совета Министров, где мне разрешена звукозапись и ее тиражирование как на магнитных, так и на иных носителях. Но я пока печатать пластинки не собираюсь. А вот станок по отливке матриц поставлю, но не здесь, а мелодия будет штамповать. У них винил, говно», — сказал Кельми. «Спиливается за раз, а у тебя пласты фирмовые, смотрю, у них радуга просматривается». «Да, фирма, зря не собираешься пласты печатать», — сказал, скривившись, Макаревич. «Прибыльное дело, там видно будет», — пожав плечами, — сказал я. «Если дадут возможность, обязательно открою завод». «Когда можно будет воспользоваться твоей студией?» – спросил Ситковецкий. «После фестиваля. Сейчас сильно занят репетициями. Что там вам репетировать?» – удивился Ситковецкий. «У вас уже все на мази. Давай лучше мы к тебе придем завтра, послезавтра. Поможешь нам звук сделать. Не нравится мне звучание наше». Я поразмыслил немного, посмотрел на Кутикова с вспыхнувшими глазами и с надеждой во взгляде. Я, вообще, в той жизни сильно уважал Кутикова. Подружиться нам не удалось, но пересекались мы с ним довольно часто. У него был прекрасный характер. Хотя, почему это был? Я улыбнулся именно Кутикову. «Но ведь ты играть будешь, а не за пультом сидеть», — сказал я Александру. «Все равно интересно». «Да, ничего интересного нет», — попытался охладить его я. «Компьютер прослушивает звук и подгоняет его под определенные звуку параметры. Например, бас по отношению к гитаре – 80%, голос тоже 80%, барабаны 60%, клавиши – 60%, ну и так далее. Вот и будет тебе на записи именно столько. Прямо вот так вот, то есть, ты сразу режешь уровень?» «Режу. Можно потом вручную где-то поднять, где-то опустить, при первой перезаписи. Но чаще всего это уже излишество, шаманизм. Камлать можно до второго пришествия. И не факт, что то, что нравится вам, понравится публике. Как пиво, можно варить со всякими добавками, как нравится тебе, но понравится ли оно всем? А может, толстка таким же, как ты, придурком, а все будут отворачиваться и блевать в сторону. Поэтому есть тип пива, который пьет большинство, средний по вкусу и которого можно много выпить. Лагерь называется. Так и музыка. Первый Pink Floyd всем нравится, амма-гамма, ваате, хрень собачья, эксперименты, а зато потом нашли свой звук и их полюбили миллионы. А вот если бы продолжали пукать и издавать другие звуки в микрофоны, то их слушало бы от силы 1000 человек. Есть любители и на дерьмецо. Да, в глазах и на лицах гостей наблюдалась заинтересованность. «Так и что?» – спросил Кельми. «Приходить завтра, час пользования аппаратурой, стольник», – сказал я. «Согласен», — сразу сказал Ситковецкий. Я покрутил головой. «Это еще не все. Проработка идей для композиций, сочинительство мелодий, наставничество музыкантов при работе в студии звукозаписи, а также контроль за качеством звукозаписи, сведения и мастеринга, то есть работу музыкального продюсера, я пока оцениваю в тот же стольник, но потом, если вы захотите продолжать записываться здесь, контракт обязателен. Не хочу и не стану записывать говно. Под моим лейблом будут рождаться только коммерческие проекты. Честно говоря, мне ваши эксперименты с арт-роком не очень нравятся. Эксперименты, хорошо, но центру и мне нужны бабки, а поэтому нужны хорошо продаваемые вещи. Я не совсем понимаю работу музыкального продюсера. Ты хочешь вмешиваться в наше сочинительство?» Ситковецкий выделил слово «наше». «Я же говорю, если вы захотите. Но, я и не говорю, что ваши песни – дерьмо. Было бы так, даже пробовать не стал бы. Что его пробовать? Музыка у вас приличная и, главное, народу нравится, а потому может продаться. Поэтому, если вы не разрушите то, что создали, добро пожаловать на записи в дальнейшем. Но если вы захотите, чтобы я вмешивался во все перечисленные мной процессы, повторю, проработка идей для композиций, сочинительство мелодий, ваше наставничество при работе здесь, а также контроль за качеством звукозаписи, сведения и мастеринга. Слово «сочинительство» стоит через запятую. Продюсерский контракт обязателен, а значит и вмешательство в сочинительство. Но ты же сам будешь сводить и мастерить, ну и, контролировать качество, и что, эта работа не должна оплачиваться. А мне так кажется, что должна, и даже дороже обычных расценок. Продюсер и оператор в одном лице, стоит гораздо дороже. Ха, хохотнул Кельми. Чувствуется капиталист. Как же ты в СССР жить будешь? Тут социализм, гражданин, а скоро коммунизм построим. В 80-м году. Через 2 года, однако, ой, скривился я, не смешите мои тапочки. Того дурака, что такое сказал, на кол надо было посадить, а не давать спокойно умереть в 77 лет. Кого это ты имеешь в виду? Усмехнулся Кавагоя, бывшего генерального секретаря КПСС. Я посмотрел на него, никак не реагируя на провокацию, помолчал, подумал. Согласен на 200, сказал Ситковецкий, и на подумать о будущем. Согласен, так согласен. Хрен с вами, сегодня суббота, приходите во вторник, вдруг сказал я, удивляясь самому себе. У меня правда было много дел. А что не завтра? Спросил Ситковецкий. Так завтра же воскресенье, удивился я, выходной, ха, а еще капиталист, рассмеялся Кавагоя. Я еще больше удивился, ха, а еще еврей, у вас же тоже один выходной, но железный, в субботу, или нет? Кавагои почему-то покраснел. «У нас во Франции в воскресенье даже не все магазины и заправки работают», хмыкнув, продолжил я. «А что тогда не в понедельник?» Продолжил наседать Ситковецкий. «В понедельник 20-го должны прийти из отпуска Буйнов и компания. Продолжим работать над выступлением». «Ха-ха», рассмеялся Ситковецкий. «Они укатили на гастроли в составе ребят. Куда-то на юг. Ты не знал? О, мля», удивился я. «Не знал. Давно ребята планировали. Даже бас-гитариста искали, когда Буйнов во Франции гасился. А тут вернулся и сразу его Слободкин призвал к ноге. Там у них строго. Чуть что не так, получи по загривку. Еще проштрафился, получи волчий билет. Мне почему-то поплохело и это, вероятно, отразилось на лице. Да ты не переживай, они к декабрю вернутся. Они меня наяли, подумал я, стараясь не показать вида, что меня тошнит от человеческой подлости. Ну, уехали, так уехали. Отдохну хоть, я и не планировал с ними репетировать. Ведь хотел вообще во Францию вернуться, да ребята толковые попались в университете. Поэтому решил остаться. Так решил, что гражданство принял. Усмехнулся Кавагоя. Давно мечтал, просто сказал я. Вы тут сами не понимаете, где живете. У вас в песне поется, где так вольно дышит человек, а вы не понимаете. Большое видится на расстоянии. Это я вам как художник говорю. Ты художник, удивился Макаревич. Я тоже рисую. Графику в основном. Графика – это круто. Покивал я головой одобрительно. Я тоже графику люблю, но больше, все же краски. Я взял акустическую гитару, повесил ее на плечо и, к удивлению остальных, тронул струны. На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту. Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб ритмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боли и грусть, прежних ошибок груз. Но мой плод, свитый из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит. Им и сытней, и проще на твердом берегу. Им не дано понять, что вдруг со мной устало, что вдаль меня позвало, успокоит что меня. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боли и грусть, прежних ошибок груз. Но мой плод, свитый из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Нить в прошлое порву, и дальше будь, что будет. Из монотонных будней я тихо уплыву, На маленьком плоту лишь в дом проникнет полночь. Мир новых красок полный я, быть может, обрету. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боли и грусть, прежних ошибок груз. Но мой плод, свита из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Мой маленький плод, свита из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. 104. Плод. Юрий Лоза. https://rutuberu.video.87.3.82.4.1.5.4.5.1.2.2.0.4.7.e5.491.1.470.1.578. Плод. Ю. Лоза. На английском языке. https://vk.com/video/49300.355456.240.429. Чья песня? Твоя? Спросил Кутиков, чуть прищурив глаза. Я отрицательно покрутил головой. Одного вашего музыканта. Навеяло. Бардовщина, махнул рукой Ситковецкий. Ну, так когда пишем, в понедельник тогда приходите, сказал я, поняв, что песня не впечатлила. Как и в моем мире, плод будет долго пробиваться сквозь бури, дождь и грозы, пока не выйдет на простор и не зазвучит из каждого утюга. Ведь не приняли его ни музыканты, ни Борялибасов, руководитель интеграла, где сейчас играл Юра. Ха-ха, да, не пришло время. У каждого человека свои предпочтения, а уж у творческих людей и подавно. О том я и говорил некоторое время назад. Каждый из нас живет в созданном самолично персональном мире. И в принципе, нас мало интересуют чужие миры. Бардовщина. Вот так вот. Все. Сутрица. Давайте созвонимся. У меня другие были планы на утро. Я позвоню. Телефон оставь свой. А у тебя тут какой? Спросил, ткнув пальцем в аппарат, Ситковецкий. Давайте созвонимся. У меня другие были планы на утро. Я позвоню. Телефон оставь свой. А у тебя тут какой? Спросил, ткнув пальцем в аппарат, Ситковецкий. Я сказал, он записал в маленький алфавитный блокнот. Я записал его номер в свой блокнот и проводил гостей к выходу. С девчонками бы поближе познакомиться, сказал Кельми. Покумают сейчас. Потом как-нибудь, улыбнулся я. Расстроили вы их. Мне было понятно их поведение, и я на них даже не злился. А вот моя молодежь могла и подраться. Там такая надежда. Я случайно посмотрел на нее раздетую, зашел в девичью раздевалку, со спины посмотрел, но там такая рельефная спина, а в одежде нормальная, симпатичная девчонка. Ну, так сейчас успокоим, улыбнулся Макаревич. В морге тебя успокоит, сказал я низким баритоном. Макаревич вздрогнул, а я улыбнулся. «Кавказская пленница. Очень люблю этот фильм. Потом, ребята. Все, пока. До понедельника». Войдя в большой зал, увидел девчонок и парней, пьющих чай и кофе с какими-то плюшками. Они придвинули столы, стоящие обычно ближе к сцене, к передним креслами и мирно попивали горячительные в прямом смысле напитки. «Вам налить кофе, Пьер?» – спросила Светлана. «Налей чаю», – кивнул я. Пересохло в горле. В понедельник писать будем в нашей студии «Высокосное лето». Ух ты, у них крутая музыка, сказал гитарист Толик из девичьего состава. У вас уже круче, уж поверьте мне. Потому они и, испугались пускать вас на фестиваль. Вы круче, но не зазнавайтесь. Мы круче, потому что ты с нами, Пьер. Мы все прямо чувствуем твою силу, когда играем. Это не только я, все говорят. Правда, ребята? Спросила Рита. Ты, наверное, колдун. Когда ты уедешь, карета превратится в тыкву, а наши платья в обноски. Ха-ха, рассмеялся я. Ну, я еще долго тут тереться буду. И не бойтесь насчет платья. Это пока сценические костюмы, но вы купите себе еще круче. Вот поедем на гастроли, западный мир на уши ставите, купите себе все, что захотите. Тавку, у вас же есть уже главный состав, сказал Семцов. Вы все, главный состав, понимаете это? Каждый из вас уже лучший музыкант в Союзе. Только закрепить надо мое в вас вливание. Вы лучшие. Глава 32. Все воскресенье я посвятил изучению базиса и надстройки социалистического общества, сравнению их с капиталистическими и попыткой их совмещения. Скрестить ужас ежом никак не получалось. Простыми словами, организация какого-то ни было производства здесь в СССР, по моим прикидкам, не имело смысла. Никакая схема из придуманных мной не работала, и я подумал, ну и к черту, не стану открывать в СССР завод по производству грампластинок или колбасы. Никого я тут этим не удивлю, не обрадую и ситуацию с дефицитом не изменю. оно мне надо, да и возможно ли победить систему в одиночку, если уж Комитет государственной безопасности ничего сделать не может, то я тут кто, в очередной раз поняв, а таких попыток уже накопилось сотню, что не в моих силах справиться со скатыванием бронепоезда в пропасть, я позвонил генералу. Товарищ генерал, никак не могу определиться с направлением своей деятельности. Нет ли у вас каких-нибудь мыслей по этому поводу, сказал я, после того, как мы обменялись приветствиями. Голос у генерала был сиплым. Вероятно, мой звонок разбудил его. Я посмотрел на настенные часы. 18:32. Кхе-кхе, откашлялся генерал. Вот, не берет тебя, Пьер. Выкроил минутку, чтобы вздремнуть, а тут ты, со своим звонком. Кхе, ты в Союзе всего 20 дней, а надоел мне, хуже горькой редьки. В Британии от тебя было меньше вопросов и хлопот. Мы могли говорить свободно, так как и у меня, и у генерала на столах стояли кодировщики сигнала, а комнаты оборудованы постоянно работающими глушилками. Чего тебе не имется? Ты с жильем своим определился, что ты как пес помойный в кабинете ночуешь. Понаедут журналюги зарубежные, а у тебя и жилья нет. Ты смотрел квартиру на Косыгина? Смотрел. И что, это не серьезно, товарищ генерал? Жить в трехэтажном гостевом доме, предназначенном для иностранных правительственных делегаций, это смешно. Это, млять, ты делаешься смешным и нас позоришь, проживая в кабинете директора театра. Ты не понимаешь, что ли, что ты тоже правительственная делегация, а рассуждаешь как последний босяк, проживающий в СССР с рождения. У тебя менталитет советский, ты палишься по полной. Жил в Париже в особняке, а тут довольствуешься коморкой папы Карла. Генерал перевел дыхание и снова откашлялся. Чтобы сегодня же переехал на Косыгина, или в крайнем случае на Мосфильмовскую, но лучше на Косыгина. Там, все-таки, под нашей охраной особняки. И что я там буду делать в двух этажах? А что ты в Париже делал, то и там делай. Вечеринки закатывай, выставки свои. Богема к тебе потянется. Богема – это цыгане, напомнил я. Тогда зачем я здесь студию звукозаписи делаю? Как это, зачем? А где еще? Там себе домашнюю студию сделаешь, в театре будет рабочая. Все правильно. И еще, раз уж позвонил, скажу. Там в университете есть такая игумнова Зоя Петровна. Это жена Кузнецова, кандидата в члены Политбюро, первого заместителя председателя Президиума ВСССР. Она читает лекции по основам марксизма-ленинизма на географическом факультете. Баба она неплохая, но ее закусило, что целый большой театр, как они называют твою сцену, отдали какому-то рок-клубу. Она курирует клуб географов «Паганель», куда приглашает каждый месяц представителей МИДа. А раньше в поточной аудитории факультета проходили даже концерты, но их запретили. И вот вы тут со своим роком. Обиделась она, короче, дама возрастная, 903 года рождения. Ух, ты, 75 тетки, и она еще буянит. Осторожнее с ней, не принял моего-то на генерал. Если придет, лучше вообще молчи, хотя вряд ли тебе это удастся. Стой, что значит буянит? Вы встречались? Встречались, ответил, вздохнув я. На той неделе заглядывала в театр во время репетиции. Спасибо, что предупредили, но, полагаю, уже поздно. Я ее уже послал. Куда послал, испугался генерал. Куда? В Московский горком партии и в Совет министров. И что она сказала? Сказала, что пойдет и туда, и туда. А что мне еще оставалось, если она верещала, как бензопила дружба и никак не хотела уходить? Грозилась костьми лечь. Вспоминала, как закрывала предыдущих театралов. Странно, там же у них на 21 этаже многие выступали. Высоцкий в этом году, группа «Цветы» в начале 70-х. Так она, наверное, и закрывала, чтобы самой перебраться, а тут мы. Ладно, что сделано, то сделано. Сегодня же чтобы ночевал в отведенном тебе доме. А то не дай бог еще она тебя с девками в кабинете застанет. Беда будет. Мое лицо запунцовило. Какие девки, товарищ генерал? Француза-туриста, облика морали, все-все, знаю я твое облико, предпочитающие двух блондинок, вместо одной, и это, не сегодня, завтра к тебе люди приходить станут и узнают, что ты живешь, как несчастный Буратино, не позорься и нас не позорь, уже сейчас за тобой наши папарацци пытаются охотиться, а после фестиваля и подавно, привыкай, обживайся, здесь я еще не с одной, ей-богу. Уже уши в трубочку сворачиваются, вот и я о том же, а потому перебирайся в отдельное жилище, так они же тогда вообще от меня не съедут, кхе-кхе, попрячутся по комнатам на трех этажах. Все, хорош балагурить. Ты что звонил-то? Хе-хе. Да, уже ничего, наверное. И хорошо, что ничего. Верной дорогой идешь, товарищ Пьер. Тут вокруг тебя такая буча закручивается. Только держись. Все, до связи. Мне не звони. Сам наберу, будешь нужен. Можешь провести в театре свой фестиваль, но только после Нового года. В январе, допустим, мы нормальное жюри подберем. А ты бандитов своих готовь, чтобы рвануло так рвануло. Сразу после января пойдут официальные гастроли твоей главой банды. Я перебил. Тут, дошли слухи, что мои, Буйнов и Барыкин, снова к Слободкину вернулись. Как так? Это же срыв контракта. Да там рублевый штраф ерундовый. Думаю, Слободкин заплатит из своих, а эти оболтусы потом отработают. Не выдержала кишка? Ха-ха. И что делать будешь? Не знаю еще. Думаю пока. Ну, думай. На новогодний вечер и концерт в России мы их, как ты там говоришь, мотивируем. А дальше ты уж сам. Я не знаю, как можно кого-то заставить петь под пистолетом. Хм, это мысль, пошутил я. Ага, все, отбой. Согласился я, положил трубку и стал собираться на вечернюю пробежку. До ворот особняка на Косыгина, 67, добежал минут за 20 тихим ходом. Показав в окошко охраннику раскрытое удостоверение, был допущен на территорию. Со мной поздоровались, словно я каждый вечер возвращаюсь домой в это время. «Добрый вечер, Евгений Семенович». «Добрый вечер», — ответил я. «Будете смотреть особняк? А что его смотреть? Смотрели уже. Переезжать буду», — улыбнулся я. «Сегодня так переночую. Завтра вещи перевезу». Работники уже разошлись. В доме никого, только мы с коллегой. Он внутри территории, в объекте номер один. Можете его вызвать, если нужно будет помощь. На входе кнопка. Мне показывали. Думаю, сам справлюсь. Пройдя на территорию, прошел по асфальтовой дорожке, что вела от ворот к двухэтажному зданию. Когда меня водили по усадьбе, говорили, что ее жилая площадь 390 квадратных метров, а не жилая – 209. Год постройки усадьбы – 56 год. Дом кирпичный. Территория – 1,5 гектара с небольшим леском от самого дома до улицы Косыгина 50 метров и по улице Косыгина 150 метров. Это 0,75 гектара только леса, то есть половина территории, лес. Сыкотно мне было, честно говоря, жить в такой усадьбе в СССР. В Париже было не сыкотно, а тут, напротив, если мне не изменяет память, располагается бывшая дача Хрущева, а в 20-е годы третьего тысячелетия в этом доме проживал бывший министр обороны Сердюков. А тут я со свиным рылом в калашный ряд. Хотя, правильно, конечно, рассуждает генерал, я в СССР вкладываю огромные деньжищи. Мои, между прочим, деньжищи. Золото предка тут сыграло лишь роль паровоза, а приумножил то я богатство сам, своими трудами. Только в фонде у меня сейчас было чуть меньше 100 миллионов и ежемесячно капало по 5-6. А если брать корпорацию Раинбов, то там в обороте крутится 1,5 миллиона и в недвижимости уже почти 1 миллиард фунтов стерлингов. Продажи компьютеров и другого электронного оборудования у фирмы идут, как из пулемета, так как процессоры фирма не продает и изготовить подобные компьютеры ни у кого не получается. А те процессоры, которые кто-то выковыривает из игровых приставок и пытаться на их базе собрать аналог моего компьютера, немного другие. А графические процессоры с их параллельной структурой, позволяющие выполнять и неграфические вычисления, вплоть до обучения нейронных сетей. Материнская плата в моем компьютере имела не один, а несколько, не намного отличающихся друг от друга процессоров. Не намного, но, надо знать как и для чего. А это не знал никто, кроме меня. Я не стал подниматься на второй этаж, а посмотрев лежащую на круглом, застеленном белой скатертью столе гостиной газету «Правда» от 11 ноября, включил телевизор. По первой программе заканчивался хоккейный матч СКА «Салават Юлаев», ЦСКА. Армейцы выигрывали 3-1. Хоккей я не очень любил, а потому пошел на кухню и заглянул в морозилку двухкамерного холодильника. Я угадал, пельмени там были, причем ручной лепки, в пластиковом контейнере, а не в картонных коробках. Газовая плита была мной включена, и вскоре вода бурлила и пельмени варились. Пока я занимался пельменями, начался клуб кинопутешествий, который я с удовольствием посмотрел. Рассказывали про Алтай, Гималай, Рериха. Понравилось. В театре я телевизор не смотрел. Комендант грозилась принести, но я категорически отказывался. В 21:00 началась программа «Время». Я переключил на вторую программу. Поэзия Дудина. Хм, кто такой Дудин и зачем мне нужна его поэзия, я не знал. На четвертой программе шел международный конкурс Чайковского. Да, переключился на программу «Время» и вскоре под хорошо поставленные ровные голоса дикторов задремал. Проснулся от камерной музыки и увидел на экране горизонта 723 прыгающих в балетных пачках девиц. О, мля, балет я еще больше не любил, чем хоккей. Может, кто умер, подумал я, но на экране вдруг появился диктор и стал комментировать увиденное мной. Нет, жив еще Леонид Ильич, понял я и, встав с дивана, снова переключил на другую программу. На второй шел какой-то телевизионный спектакль. Я посмотрел в программу. Да, прист ли он пришел, прочитал я. Телеспектакль, ага, что-то английское. Добрых товарищей Джона Пристли я читал года два назад в Британии. Мне роман понравился. Играли наши актеры неплохо, но я все равно уснул прямо в спортивном костюме. Британские романы тягомотны даже если хороши. Утром, совершив мацион, я выбежал на пробежку в сторону университета, сказав охраннику, что буду к обеду. На воротах стоял другой человек, который взял под козырек и сказал: «Предупрежу обслугу». Позвонил Ситковецкому в 8:30, а в 9 часов они уже прибыли в театр, и это несмотря на понедельник. «Жигули» копейку Кельми они, используя мою протекцию, загнали на театральный дворик прямо под фасад МГУ, настраивали аппаратуру минут 30, потом прогнали первую композицию, которую они называли «Увертюра». По мне так полная хрень, но я даже не поморщился, а сделал все, что мог, вытянув пустоту тактов. Но что можно сделать, если нет музыки, думал я. Прослушали запись, всем понравилось. Следом проиграли песню «Ловец снов», настроили компьютер, записали, прослушали. Снова претензий не было. Причем, как я не пытался урезать голос, Ситковецкий настоял на доминировании голоса над музыкой, хотя по лицам некоторых, например Кельми и Кутикова, было видно, что они солидарны со мной. В общем, как ни старался и не настаивал на своем ведении музыки, получилось следующее 105, группа «Високосное лето», «Лавка чудес» 1977-78 год, https://youtube.com/4. Я переписал запись на обычную пленку и передал Ситковецкому, а он передал мне 200 рублей. Потребовалось для заработка таких денег 3 часа работы. «Хороший бизнес», — сказал Ситковецкий. «Это?» — спросил я, показывая 200 рублей. «Эти деньги даже капли пота моей не стоят. Но, к сожалению, это цена вашей музыки. Больше она не стоит. Тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь?» Выпитив нижнюю челюсть, выступил вперед Ситковецкий. Теперь он сделал записи, смотрел на меня пренебрежительно, как на сантехника, пришедшего починить канализацию. «Это так и есть», — сказал я. «И не обижайся, а сравни эту музыку с музыкой любой зарубежной группы, например той же Pink Floyd, или, если брать твой любимый арт-рок, Yelich Orchestra». «Да, чно ты вообще понимаешь в арт-роке? Это тебе не хард-рок, где колбась по струнам и барабанам и в шуме никто не разберет слов. Это настоящее искусство. Есть у тебя настоящее искусство, французский выскочка». Ситковецкого трясло. Он был нормальный парень и считался лучшим гитаристом Союза. И потом он выправится. Сделает группу «Автограф», где чуть-чуть подправит уровни звука. Это общая беда наших ансамблей. Звук, как решето. Услышав в словах Ситковецкого вызов, я пошел к пульту, вставил в синтезатор нужный картридж, нашел правильную программу, включил и, сев за клавиши, исполнил одну из моих любимых композиций группы «Ела Тицкит Тот Хемаан 106», «Ела Тицкит Тот Хемаан», https://rutuberuvidia 8130-60-157F28205C0822F33F2F3YOP3ERPLWD, со всеми клавишными вариациями и раскладкой голоса на три в нужных местах. Я пел и смотрел на изменяющееся лицо Ситковецкого. Он явно порывался уйти, но что-то его удерживало. Наверное, музыка. Я исполнял песню из следующего концерта «Ела», вышедшего в 81-м году. Зачем я это делал, не знаю, но мне было стыдно за то, что делают эти ребята. Стыдно и жаль их таланта. Им настолько промыли мозги, и так обложили красными флажками запретов, что они, даже желая, не могли делать хорошую музыку. Может быть, я хотел своим примером сломать барьеры, порвать веревку с флажками. И видит Бог, я не хотел над ними издеваться или выставлять себя как некоего, прости Господи, мессию. Музыка в моих руках была лишь средством, пробуждающим СССР ото сна. Глава 33. Ситковецкий скривился. Ты попробуй на русском сочини что-то путное. Дело не в языке, а в музыке. И даже не в музыке, как ее записывать. Вы пришли записать, я попытался записать так, как я ее понимаю, однако записал, как хотел ты. Записать, записал, но имею право на свое субъективное мнение. Причем мнение человека, знающего рынок. Правда зарубежный, ваш не знаю, он пока еще странный, ваш музыкальный рынок и поэтому, даже такое творчество как твое пока востребовано, ибо нет такого, как на Западе, ибо, откуда ты приехал и где учил русский язык, Ситковецкий уже слегка подостыл, из Франции и во Франции, ответил я, ты не обижайся, я бы на твоем месте наоборот прислушался, Халидея тоже я продюсировал и записывал и сравни его предыдущие диски с последним, это я не хвастаюсь, а констатирую факт, просто я знаю, как должно звучать и что надо сделать, чтобы так звучало, а другие, значит, не знают, хмыкнул Ситковецкий, я говорил спокойно, мягко, без нажима, мне нужно было, чтобы он пришел еще, чтобы они пришли еще, давайте просто попробуем записаться еще раз с моими заморочками, вы даже продюсерские мне заплатите, только если понравится то, что получится, ок, только материал я вам подберу сам. Договорились, я протянул ему руку. Ситковецкий оглянулся на компаньонов и пожал плечами. Ну как на такого обижаться? Да он просто прекрасный торгаш. Продает себя. Читал про такое. На Западе выживают только те, кто может себя продать, сказал Кельми. У Халидея и вправду последний диск лучше предыдущих, сказал Кутиков. Значит, это ты его мастерил? Я кивнул. Ситковецкий шагнул ко мне и протянул руку. Договорились. Созвонимся. Спасибо за записи, за советы. Мы попрощались. Я решил их не провожать, а задержался в студии. Задержался, чтобы немного выпустить пар. Перенервничал я немного. Я знал, что этот альбом «Високосного лета», записанный в моем мире Кутиковым в студии Гитиса, так и не увидит свет до 98 года. Почему? Не знаю. Знаю, что Кельми с Ситковецким рассорились, группа распалась и Кутиков вернулся к Макаревичу. Макаревич, как говорили, упросил Кутикова вернуться, так как остался вообще без музыкантов. Поуходили от него все. Говорили, что Кельми предлагал Ситковецкому немного упростить музыкальный стиль. Кельми тяготел к попсе, и я его понимал. Даже сейчас я видел на лице Кельми понимание и одобрение. Как, кстати, и у Кутикова. Я даже опасался, что кто-нибудь из них скажет. Я ведь тебе говорил, и тогда был бы конец моей игре. Ситковецкого я бы потерял, а сильно этого не хотел. Это был, действительно, лучший и самый перспективный гитарист в Союзе. И тут я вспомнил про другого перспективного музыканта и набрал телефон Константина Никольского, которому звонил еще в пятницу и с которым договорились созвониться всего дня в понедельник после обеда. Константин, как оказалось, ушел из группы Стаса Намина и не прижился в фестивале, то есть сейчас нигде не играл. А поэтому на приглашение записать его песни отреагировал сначала с недоверием, а потом, когда я сказал, что с утра буду писать «Високосное лето», с энтузиазмом. «Ловлю мотор и еду», — коротко бросил Никольский, положил трубку, а уже через 30 минут стучался в мою дверь, на которой я еще неделю назад повесил табличку «Студия звукозаписи» и «Нажмите кнопку», а над дверью световое табло идет запись. «Не входить, по-серьезному все, хе-хе». Поэтому Никольский сразу нашел то, что искал, и позвонил. В студии вместо звонка вспыхнула красная лампочка и я крикнул «Входите!». Константин осторожно приоткрыл дверь и заглянул. Увидев меня, сидящего в черном кожаном звукорежиссерском кресле, он улыбнулся. Я спустился в студию. «Нифига себе, как у тебя тут? Серьезно!» Кутиков мне рассказал. Я звонил ему в субботу. «Были они? Писались. Нормально, нормально. Ты предлагал записаться. Что ты имел в виду? Да, понимаешь, я улыбнулся. Я тут сделал минусовки твоих песен. Предлагаю записать твой голос и пустить песни в народ. За деньги, конечно. Поясни, во-первых, что такое минусовки, а во-вторых, кто это станет их продавать. Минусовки это фонограмма без голоса. Продавать буду я. У меня есть разрешение издавать и продавать. И даже не платить налог, если все деньги поступают и используются в рамках деятельности фонда. Я тебе рассказывал чуть-чуть. Ну, да. А мне какой с этого навар? Удивился Никольский. У моего фонда есть статья расходов на поддержку творческих инициатив, композиторов, художников и тому подобных граждан. А-а, понятно. Ну, нормально. А где ты взял эти минусовки? Сам наиграл. Наиграл? Удивился Никольский. Хрена себе, как ты неуважительно к моей музыке. Ты уверен, что ты правильно наиграл? Уверен. Сейчас включу. Я включил рекордер на воспроизведение и зазвучали песни Никольского. Константин слушал и какое-то время хмурился. После третьей композиции он скрестил руки, прося остановить музыку. Какой же это минус? Это, млять, плюс. Тут и голос, и гитара. Я-то здесь нахрена, и голос, и гитара убираются, как и все остальное. Тут 16 каналов, можно любой отключить. И это кто поет? Я, ХМ. И интонации все мои, и акценты с ударениями. Не то что некоторые, млять, исполнители. Понаписали херни всякой, стыдно слушать. Так и я про то же. Слышал, что ты недоволен гуляющими записями. Да и путают тебя с машиной времени. Им твои шедевры приписывают. Да, знаю я, поморщился Никольский. Только ты про шедевры, это, загнул слегка. Если только слегка, улыбнулся я. Ну так что, пишем? Ахли, пишем, конечно. Только я одну аустику взял. Ты говорил, что у тебя есть Fender. Даже такой же красный, как у тебя. Вообще нормалек. Однако гитару пока Константин брать не стал, а распевшись гаммами сказал, что готов писать голос. Подвел его к микрофону, дал наушники, и мы записали первое, что шло у меня на записи. Музыкант 107, К. Никольский, музыкант, https://rutuber.uvidia.80.30.1.defa.77.c4.1.6.8.e.30.1.cb.88.b.cdb.fb.rp.lwd. Прослушали. Ну как? Спросил я. Идеально. Никольский был задумчив. Ты знаешь, можно я не буду переписывать гитару? Она тоже исполнена идеально. Как ты так подобрал многозвучие? Я над ними долго мудрил. И так пробовал. И сыграно тобой так, словно ты выстрадал эту музыку, прямо как я. В армии такая была жопа. И клавиши тут в тему, и другая аранжировка. Оставляем, оставляем. Спасибо тебе, что позвал и что так играешь мою музыку. Да, брось ты. Тебе спасибо. Мне твои песни очень нравятся. Следом записали «Зеркало мира 108», воскресенье, «Зеркало мира», https://rutuber.uvidia69b20e9489433e676c0feb88fb0bfc23rplwd. Поиграй со мной, «Гроза 109», воскресенье, поиграй со мной, «Гроза», https://rutuber.uvidia.037c754b2f1d7f900-5a998d9028b6f00rplwd. Я сам из тех 110. Воскресенье. Я сам из тех. https://rutuber.uvidia.b4c97f854d50c5bc6f92f01320d8bdrplwd. Ночная птица 111. Воскресенье. Ночная птица. https://rutuber.uvidia.bfd74триллиона 813 миллиардов 567 миллион 5 468 a5e79 a9 77 e6 a rplwd. Когда поймешь умом 112. Воскресенье. Когда поймешь умом. https://rutuber.uvidia5925c21792000 в ccc2169d7cd3d2b2d8rplwd. Мой друг художник и поэт 113, К. Никольский, мой друг художник и поэт. https://rutuber.uvidia3b3a048b5f9f2d1221f1261c3891rplwd. До свидания, милый друг 114, К. Никольский, до свидания, милый друг. https://youtube8r4fd0qv8. К сожалению, больше я не знал песен, написанных Никольским до 79 года, а потому и не записал на эту пленку других. Когда эти песни закончились, Константин даже расстроился. «А другие ты не записал?» «Я, наверное, их не знаю, ведь я не местный», — засмеялся я. «Ах, ну, да, ты так здорово говоришь по-русски, что я забыл, что ты француз». «А ты точно, француз? Поедем весной в Париж, я покажу тебе мою трехэтажную виллу. Там, кстати, рядом Джонни Холлидей живет. Знаешь такого французского рокера? Конечно, знаю. Я с ним играл почти полгода. Диск ему записал. У тебя ловко получается. И играешь ты классно. И на барабанах, и на клавишах, и на гитаре. Группу не набираешь? Да как не набираю. Набрал одну, концерты отыграем, разбежимся. Короткий проект. Молодежь набрал, к фестивалю готовлю. Помогаю пока. Сейчас в зале репетируют. Можно посмотреть? Заинтересовался Никольский. Пошли. Пока поставлю переписывать. Посидим, посмотрим, что там делается. Кофе попьем. В зале ребята работали, разбившись на группы и надев наушники. А почем это стучат ребята? Барабанщики, да. Барабанщики, да. Это электронные барабаны. Электронные барабаны фирмы Rainbow пришли еще в ту пятницу, но растаможил я их только в эту среду. С ними было удобнее полноценно репетировать на одной сцене нескольким коллективам. Надел наушники и колоти от души по шестигранным подушкам. Причем мои ударные были значительно лучше первых ударных установок, которые выпустит компания Simmons. Значительно. Опять же потому, что я знал, как их сделать такими, какими они стали в 20-х годах третьего тысячелетия. У меня у самого дома были такие. Ха-ха. Никольский налил себе большую кружку заваренного в кофеварке кофе и внимательно смотрел на репетирующих. Потом сказал: «А послушать можно? Ха-ха. Ты же просил посмотреть, а теперь еще и послушать. Я, как-то, не думал, что у тебя тут так наворочено», тоже посмеялся Никольский. «Зашифровано». Я встал, перебрался к пульту, переключил коммуникатор и зал вздрогнул от тяжелого девчачьего рока. Краем глаза я заметил, как вздрогнул и пролил на себя кофе Никольский. «Там салфетки есть», — прокричал ему я. «Охренительно», — прокричал Константин, беря салфетки и вытирая джинсовую рубашку. «Все, хана рубашке, будешь должен, сам виноват, крепче руки иметь надо и нервы», — прокричал я, смеясь. «Предупреждать надо», — громко смеялся Никольский. Кофе в стеклянном кофейнике тряслось, словно от землетрясения. «Потише сделай», — крикнул Константин. «Я сделал звук нормальным». «Что у тебя за девчонки такие?» — удивленно крутя головой спросил он. «Где ты их взял?» «Тут, сами пришли, да они играют как богини, ха, нет-нет», — он рассмеялся, — «как чертовки, это ты их настропалил, совсем немножко, ага, они на тебя косятся, как тигрицы в клетке, те тоже вроде не замечают дрессировщика, а сами на стек посматривают и на хозяина, выдумываешь», — отмахнулся я, но мысленно согласился с ним, «надо бы уменьшить на них свое давление, хотя, может так и надо, до фестиваля, по крайней мере, пусть потерпит». Тут ко мне Сережа Кавагоя и Женя Маргулис подкатывались. Ты, кстати, зачем Серегу евреем назвал? Я назвал, удивился я. Не мог я назвать его евреем, он же японец. А он говорит, что назвал. В пятницу, когда вы обсуждали, можно работать в воскресенье или нет. Ха, так это я в общем. Если бы Маргулису сказал, тот бы точно обиделся. А так смотрел на Кавагоя, а говорил для всех евреев. Ха-ха. Понятно, я поясню ему. Так вот, подходили с предложением сделать группу типа «Машины времени». Сереге не нравится, как Макар поет и что он на себя одеяло тянет. А как он тянет? Он песни пишет, он их и поет. По-моему, неплохо поет. Своеобразно, конечно, немного по-бардовски. Голоса у него нет, но народу нравится. Народу нравится, потому что другого такого и рядом нет. Воскресенье распалось. Стас Намин мудрит с музыкой и кормится из госкормушки. Нет других, но Женька с Серегой уйдут. Сергей точно уйдет, а Маргулис, если будет куда. Макар сложный, хотя и добрый. Он быстро загорается, перепрыгивает как воробей, с темы на тему. Короче, я не могу, учусь, времени совсем нет. А ты, смотрю, берешься за все и сразу. Ты предлагаешь мне с ними сойтись? Ну, да, пусть приходит. Посидим, у меня коньяк есть нормальный. Трезво все обсудим. И ты приходи, приводи еще ребят. Места на всех хватит. У меня тут большой проект намечается. Очень большой. Сейчас вокруг этого рок-клуба все крутится станет. Уже крутиться начинает. Концерты проводить будем, музыку записывать. Никольский слушал внимательно и дышал глубоко, словно всасывая в себя, вдыхая воздух свободы. Куда приходить? Сюда? Зачем сюда? Мне на Косыгина особнячок выделили. «Пока не построю себе что-то приемлемое», — сказал я скромно, но смело глядя в глаза Никольскому. «На какой Косыгина? На этой, что ли?» Константин мотнул головой куда-то влево. «А у вас две улицы Косыгина?» «Не знал. А где вторая?» «Да, одна улица», — нахмурился гость. «Там только верхние обитают». «Какой адрес?» «67, напротив хрущевской дачи». «Етимать, вот куда тебя занесло, приедем». «Конечно, когда приезжать?» «Да в эту пятницу и приезжайте, мясо пожарим». «А, нет, мы ж в Черноголовку едем, можно и в будни». «Тема горит, надо ковать железо, пока оно горячо». «Большой проект, говоришь? Тогда, может, большой сбор сделаем, как у Гайдара в Тимуре». «Ха-ха, не-е-е, большой сбор рановато, нет у нас еще команды, и вряд ли будет. Каждый себе рвать будет, а мне надо с каждым по отдельности поговорить. Как вот собрать вместе Макаревича, Кутикова, Кавагоя, и таких доброжелателей много. Музыканты индивидуалисты и люди творческие, любят только себя и свое творчество. Остальных ненавидят в разной форме и степени. Сам же знаешь, ты тоже?» – спросил Никольский, с явным интересом. «И я, только у меня амбиции другие. Хочу сделать из вас такую мощь, чтобы на Западе все охренели. И поэтому я готов делиться с вами и своим умением, и своим творчеством, и даже своими деньгами». «Януца», — прошептал Никольский. «Ты кто, конь в пальто?» — рассмеялся я. «Может, по коньячку?» «Нельзя, когда идет репетиция, даже я не употребляю». «Приезжайте завтра», — говорю, — «берите всех своих, близких по духу. Недаром же именно к тебе пришли Кавагоя и Маргулис. Значит, у вас есть что-то общее. У меня есть, где взять кое-какую аппаратуру. Они же бесштанная команда. Пользуются гитарами, усилителями, колонками Милик Пашаева. А Ванис, парень горячий, амбициозный и предратимчивый. Он на них хорошие бабки поднимает, и пишется на афише крупными буквами: художественный руководитель, а Ванис Милик Пашаев. Ха-ха. Знаешь, как Макара это заедает, он ведь написан мелким шрифтом. Музыкальный руководитель Андрей Макаревич. Ха-ха. Кто платит, тот заказывает музыку. Пока платит Макару Эванис, он рулит, а Андрюшу на хайкраткое посылает, когда тот начинает ерепениться. Ха-ха. Вот такие кандибаберы. С аппаратурой я помогу. Готов сдавать в аренду, с условием страховки и с условием моего продюсерства. Как Эванис? Правильно. Но тот, правда, в творчество не лезет, и я не особо стану лезть, да и не всем помогать буду. Короче, надумаешь — приезжай. А что тут думать, эти перцы ждут моего звонка, поэтому завтра и приедем. Что брать? Что будете жрать, то и берите. С меня много мяса, коньяк и пиво. Понятно, завтра будем. Пошли, заберу пленку. Смотри, мастер, копию не стирай. Охренел, что ли? Это же история. Да за нее лет через 50 я особняк себе куплю. Никольский рассмеялся и зарделся как девица. Скажешь тоже, особняк. На следующий день ко мне приехали трое: Никольский, Кавагоя и Маргулис. Мы неплохо посидели, но изначально они, вернее Маргулис, поведал об их проекте. Что, где, и он, и Кавагоя давно мечтают сделать что-то похожее на группу «Машина времени», но без Макаревича. Почему-то им не нравились его песни. Ха-ха. Честно говоря, и мне первая машина тоже не очень нравилась. Но у них нет, говорил Маргулис, ни аппаратуры, ни поэта-песенника. Признались, что после отказа Никольского, уже поговорили с Алексеем Романовым. Тот, вроде не против, но тоже кроме пианино и 12-струнной гитары ничем не владеет. Зато имеет запас аранжировок и Есенных текстов. А что вы не взяли его с собой? Спросил я. Занят он сегодня, а терпеть мы не могли. Сказал, что дам им все, что будет нужно. Помогу записать, и почти не стану вмешиваться в творческий процесс. Сделаю программу, организуем концерт. Порешали вопрос за 30 минут, а потом только ели, пили и делились околомузыкальными новостями. На фестивале в Черноголовке мы победили. Примечание. 1. КР. Контрразведка. 2. Управление с 1-го главного управления КГБ СССР, подразделение КГБ СССР, выполнявшие функции нелегальной разведки. До июля 1954 года функции нелегальной разведки осуществлял 8-й краткий отдел БГУ КГБ СССР. 3. Алик Хтынтхеблацк, https://rutuberu.video 89 419 470 771 f 817 f 687 f 3930 d 99 rplwd. 4. Рун Витхе Волф, https://rutuberu.video 4db 8304 a 164 0030 e 4 e 348 d 13 f 88 c 6 e 2 rplwd. 5. Long Leverotsk and Roll,

https://youtube.on/6gk2y0i13.youidas.sinatoi https://youtube.xarab58nnls 14. Ритчие повери Сары Перчитиема. https://youtube.h9azyski064 15. Ритчие повери Самивари. https://youtube.hfcfdq 16. Система автоматизированного проектирования или система автоматизации проектных работ. Англ. Computerized Design. ЦАД. Автоматизированная система ЦАД. 17. Вид лицензионного вознаграждения. Периодическая компенсация. Как правило, денежная. За использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. 18. Воскресенье слепили бабу на морозе. https://rutuberu.video/97853f57.8cdf8d6d2d0811@550dc8crplwd 19. Телеметрия, область науки и техники, занимающаяся вопросами разработки и эксплуатации телеметрических систем, комплекса автоматизированных средств, обеспечивающих получение, преобразование, передачу по каналу связи, прием, обработку и регистрацию измерительной, телеметрической, информации и информации о различных событиях с целью контроля на расстоянии различных объектов и процессов. 20. Тут отсылка к песне В. Высоцкого. 21. Происходит от поговорки «собака умнее своего хвоста», но если бы хвост был умнее, то он бы вилял собакой. 22. Sting, Shape of My Heart. https://youtube.nlvitxcil8listr.demrxinf0u29gwwn8xuzva 23. Smokie if you think you knof hof to love me. https://youtube.1wn1pfsbw 24. Chris Norman don't apply your rock and roll to me. https://youtube.h9gig0 25. Michiel Yitzkson bat. https://rutuberu.video/474d9451dfd5d186dbf313cf6d41d51drplwd 26. Мичиел Яцксон Билли Ян. https://rutuberu.video/1ba162d4162bf78f47f8e4477fa8erplwd 27. Scorpions Still Loving You. https://rutuberu.video/0f134d48254b39303c199drplwd 28. Scorpions Still Loving You. https://rutuberu.video/0f134d48254b39303c199drplwd 29. Scorpions Send Me An Angel. https://youtube.1uib2rise 30. Scorpions Holiday. https://rutuberu.video/4a74c4f970958059 62f5e0e3rplwd 31. Scorpions Hand He Smoke Is Going Down.

37D9186C987BFC14150B21RPLWD33 Scorpions Big City Nichts HTTPS YouTubeLBKK 34 Scorpions No Anelike Yo HTTPS Rutuberu Video 1C77DF5EFATSB2FD9E95563C8896831DF6RPLWD 35 Scorpions Lorelei HTTPS Rutuberu Video D57775F8014BC2BB5220214017B411FRPLWD 36 Genghis Khan Mastsov HTTPS Rutuberu Video 5EU7F54A1A92C0D84C1351C7C34RPLWD 37 ЧОС, сезонное, чаще аншлаговое, зарабатывание денег на выступлениях. 38. Гарик Сукачев, напои меня водой, HTTPS YouTube.mzozmlp4. 39. Наутилус Помпилиус, дыхание, HTTPS YouTube YoProchanky7M. 40. Любе позови меня тихо по имени, HTTPS YouTube Yiki6CMZSBT0. 41. Под небом голубым есть город золотой. HTTPS YouTube AUPS1RCB6BO 42 DDT Что такое осень? HTTPS YouTube 5KCSCITSI 43 Ирон Майдин Матхер Руссия HTTPS Rutuberu Video 6996F0D164B64D9803AD9BETS23EFTS8RPLWD 44 Мат Манро From Russia with Love HTTPS Rutuberu Video D4AF134EPS245,687,299B94BD54C16RPLWD 45. Баниэм. Распутин. HTTPS Rutuberu Video 724A768132B24E62B5435,902,202,234RPLWD 46. Пхи Вибраторс. Дисцо ин Мастсов. HTTPS Rutuberu Video 10E4AID84F8060309FE57A0CC2D30005RPLWD 47. Sting, Russians, HTTPS Rutuberu Video 8F41125178E1571D9B41E59B0B3E8RPLWD 48. Robbie Williams Парты Лики Арусян, HTTPS Rutuberu Video 2EC1C9C281F4F817A379E20FA521RPLWD 49. Чриз Дебург, Монлик Хтант Водка, HTTPS Rutuberu Video 7C222DFD3DD87D6BF900E764DC0173RPLWD 50. Pet Shop Boys Go West, HTTPS Rutuberu Video 144A30130FF590CD45099C9B0C932013RPLWD 51. Пхи Беатлис, Бацкинхеуср, HTTPS Rutuberu Video 4E0185B5C526611728728C2E898F62F50RPLWD 52. Мичиел Яцксон Странгерин Мастсов HTTPS Rutuberu Video 89E9FF803FFB8942E087E5837EOB2D56RPLWD 53. Dark Lunacy, Heart of Leningrad HTTPS Rutuberu Video A3E450E694C5394C7F6D9F49C78B67RPLWD 54. Pink Floyd Animals Full Album 1977 https://youtube.d4k9oms55. Аркадий Николаевич Шевченко, советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол СССР в 1973-1978 годах, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН. В апреле 1978 года отказался вернуться в СССР из длительной служебной командировки в США. Первый перебежчик, советский дипломат, чиновник самого высокого ранга из числа перешедших на Запад в годы Холодной войны. В СССР заочно был приговорен к высшей мере наказания за измену родине. 56. К.А. Кокшинева. Концепт «Русская культура и современные практики культурного наследования». 57. Там же. 58. Галерка, верхний ярус зрительного зала театра, где расположены самые дешевые места. 59. Бильетаж, второй этаж сразу после бенуара, расположенный ниже нумерованных ярусов и амфитеатра. 60. Ложа, группа мест, отделенная от соседних боковыми перегородками или барьерами. 61. Бенуар, часть зрительного зала в театре, ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены или несколько ниже. 62. Постановление от 23 февраля 1989 г. Н-177 о деятельности на территории СССР Советско-Американского фонда «Культурная инициатива». 63. Пхебиатлиса Хардайес Никхт. https://rutuberu.video/487e1e04e648c43a11bff06e6512e36rplwd. 64. Б. Кингхед Хрилл Изгоне, https://rutuberu.video/191955c42b732b20b098432c326fplwd. 65. Пхебиатлис Видео Целлицион, https://rutuberu.video/504564555fb02525f/c1f225.215.327d21rplwd. 66. Пхебиатлис Мичелли, https://yandex.ru/video/privyf1711126016692220377. 67. https://rutuberu.video/89893b7bbf3d511a53b40c7a3rplwd. 68. Любеатас, https://rutuberu.video/0.50/50.102.03.320c153a4.129a89c rplwd. 69. Любедуся агрегат, https://rutuberu.video/48468c4/28f3@01c5a8d234c008rplwd. 70. Любеклетки, https://rutuberu.video/712c86e60d961f60.921a3534brplwd. 71. Любеночь, https://rutuberu.video/48468c4/28f3@01c5a8d234c008@1463rplwd. 72. Любы не губите мужики, https://rutuberu.video/50279d3f11504@8b33611e9dcc77frplwd. 73. Любы хулиган, https://rutuberu.video/33```a16 ││8 ││8 ││8 ││8 ││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8││8 увидев пца 3A62675D85899C0D8F4F7E40D3RPLWD75. Любе, давай наяривай. https://ruto.beru/video038b384e0fc1356d2c16b550c1rplwd76 Любе, самоволочка, https://rutuberuvidia57d9e4d74e7e8e0d20cd25fb0b8rplwd77, любе-люберцы, https://rutuberuvidia57b65e4e7d9c3070c3433rplwd78, любе-ребята с нашего двора, https://rutuberuvidia92989851c8829c3122e3ac14b652rplwd79, любе не валяй дурака, Америка, https://rutuberuvidia/pfi0df97arab265a4793cdf5rplwd80, любе улочки московские, https://rutuberuvidia/682bf2d1a27f355f431b894f4769a8rplwd81, любе ты неси меня река, https://rutuberuvidia4c9fe8b83arab84d791789b02frplwd82, любе ясный сокол, https://rutuberuvidia08a0c5e2a71fa32a0375c6d3f7d2a51rplwd83, Ник Флик Хто Венус, https://rutuberuvidia6e2dd80385f3c7991654d3b280591rplwd84, Пхи Бятлис, Ахард Дайес Никхт, https://rutuberuvidia4dc0c690f8778c93a25a85c719b732brplwd85, Пхи Вербестов Йелла Фицгеральд, https://rutuberuvidia4cb4b5a0329c7f7fc3d4420c2320c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3d4420c3 www.utube.com/watch-v2-blem-bis-4o 87. Ласковый май, розовый вечер, https://www.youtube.com/watch-v-is-41y6pu 88. Ласковый май, маскарад, https://rutuber-u-vidia-f9b09861047-d-7d-578-fap-0d1e9-arplwd 89. Шатунов, седая ночь, https://rutuber-u-vidia-724-1632-f-125-17927-e-4c-7e-5393-704-bc-rplwd 90. Ласковый май, старый лес, https://rutuber-u-vidia-8196-9-ab-28-d-96-a-66-a-19-c-78-c-76-c-7f-rplwd 91. Ласковый май, лето, https://rutuber-u-vidia-d7987-e-780-b-45-1e-5-3f-91-b-242-b-rplwd 92. Шатунов, тающий снег, https://rutuber-u-vidia-6c9c3e3e9f-c2566-e366-e8a8e66714-rplwd 93. Шатунов, медленно уходит осень, https://rutuber-u-vidia-94a-003-d-07-d6375-c7-fa-433-c3b-893-rplwd 94. Шатунов, глупые снежинки, https://rutuber-u-vidia-80e-61-1066-e-8c906-e5-d-5166-e2-d-589-rplwd 95. Шатунов, вечер холодной зимы, https://rutuberu.video.dev.9.3/7.dev.6/64.624.667/fr.pl.wd/96. Шатунов, что ж ты лето, https://rutuberu.video/610/718/10/28/FATS/FATS/7b55/CAF5/ERPLWD/97. Шатунов, забудь, https://rutuberu.video.2f90.4.ec/2174d7d0e032c/64ac/647d847d84rplwd/98. Машина времени, вагонные споры, https://rutuberu.video.384.674.ia942b41b41d49b/rplwd/99. Машина времени, за тех, кто в море, https://rutuberu.video/78dc/84e8f/c/9/64641b2b96f/91/525d5b/rplwd/100. Машина времени, костер, https://rutuberu.video.0b4b27d5100/3541.17b778rplwd/101. Йоан ет танк хеблац херц, и хати мысел фор лавинг йоу, https://rutuberu.video/77c/79,789,718cb9db6/98b5c7c0a41f426rplwd/102. Милиции РУСФТ, Йоан ет, дифферент. https://rutuberu.video.96.ec/76d2,814,783,853,d850d0e4b8rplwd/103. Йоан ет лита форт херуновой с мамы вирал Луцразейнов. https://rutuberu.video.3f1ab30e2ac1353a617e628d342rplwd/104. Плот, Юрий Лоза, https://rutuberu.video.873.82415,4c/7e5491.367e578rplwd. Плот, Ю, Лоза, на английском языке, https://vk.com/video/49,300,556,240,429,105. Группа «Високосное лето», «Лавка чудес» 1977-78 год, https://youtube.com/4106. Ела, Тицкит Тотхеман, https://rutuberu.video.80139,60,150,7f20,8205,0,822f33f2f3e3e rplwd/107. К. Никольский, музыкант, https://rutuberu.video.80.30.1.def/77c/4,6,8e31cb88b/cdbfb/rplwd/108. Воскресенье, зеркало мира, https://rutuberu.video.69b20e908,63,3e676c0f88b0bfc23rplwd/109. Воскресенье, поиграй со мной, гроза, https://rutuberu.video.0.37c/750,4b2f1d7f998,998d9f00rplwd/110. Воскресенье, я сам из тех, https://rutuberu.video.b4c/97f/850,4d50c/5bc6f92f0,1332b/rplwd/111. Воскресенье, ночная птица, https://rutuberu.video.bfd73,813,564,5468e79,9077e6rplwd/112. Воскресенье, когда поймешь умом, https://rutuberu.video.5925c/21,792,830fcc2169d7cd3d2b2d8rplwd/113. К. Никольский, мой друг художник и поэт, https://rutube.ru/video/3b3a0/48f9/2/1/1221/f1/1261/c3/8894/d/114/к. Никольский, до свидания, милый друг. https://youtube8er4fd0qv8